Мы переходили со склона на склон, все время спускаясь вниз. Идеально было бы выбраться на какую-нибудь дорогу и тормознуть автомобиль, но какие здесь к черту могли быть дороги? Через час Борода стал откровенно сдавать. Теперь он бежал как салага первогодок после первого километра марш-броска, но на салагу можно прикрикнуть, и он ускорит темп. А Борода истекал кровью. Просочилась уже сквозь куртку и текло на штаны. Боцман приотстал, сбросил с плеча рюкзак и принялся мастерить на тропе мину-растяжку. Вскоре он нас догнал, мы с ним снова вдвоем подхватили нашего раненого и наддали. Не прошло и 5 минут, как позади раздался взрыв, а за ним треск падающего дерева. У нас был голый аммонал, без осколочных оболочек, но поскольку боцман заложил половину нашего запаса, авангард погони теперь, если не побит осколками, то хотя бы отброшен мощной взрывной волной. Вовремя боцман сообразил свою военную хитрость. Противник был в 5 минутах бега от нас. Боцман уже еле плелся. Еще немного, и пришлось бы принимать бой. А так нам все же удалось оторваться. Когда у Бороды начались обмороки, и мы вынуждены были остановиться, погони за нами уже не было. Боцман сделал Андрею повторную перевязку и покачал головой. «Рана сквозная, пуля вышла», — сказал он. «Я в этом не сильно понимаю, но, кажется, ничего серьезного не задето. А вот инфекция могла попасть, и крови порядком потерял. Надо бы его госпитализировать». «Для начала надо бы его в город доставить», — добавил я. «Может, поблизости найдется врач?» — высказал предположение артист. «Конечно!» — горько усмехнулся боцман. «И лучше всего, чтобы милицейский, чтобы сразу дело завел, не откладывая в долгий ящик». «Артист», — сказал я, — «ты доставишь раненого в город. Боцман мне нужен здесь. Сейчас мы сделаем носилки и подберемся поближе к селу. Там разойдемся». «Жаль, дока с нами нет», — посетовал боцман. «Да и жив ли он?» — подумал я про себя, но говорить о своих недобрых предчувствиях не стал. Не хотел расстраивать ребят. Ночевали в лесу, к дороге выйти до темноты не успели. С рассветом мы продолжили спуск с гор. Борода то впадал в забытье, то приходил в сознание и протестовал, что его легко раненого несут, когда он может прекрасно идти сам, и тут же начинал рассказывать, что раньше он не знал, как прописывать кровь на картинах, а теперь знает. Нужно мешать краплак с киноварью или еще что-нибудь в том же роде. Бредил. Мы одолели несколько километров и, наконец, вышли в долину. Обмундирование Бороды пришлось постирать, чтобы не привлекать любопытство страшными кровавыми пятнами. Да и сами мы тоже привели себя в относительный порядок. При этом оказалось, что боцман тоже ранен. Пуля зацепила ему бедро, но прошла вскользь, содрала кожу, правда, зацепила немного и мышцу, но рана уже не кровоточила. «Когда это ты подцепил?» — спросил я боцмана. «Думаешь, я помню? Вроде когда бороду тащил. Там место было пристреленное. Уж я извивался, как угорь, но, видишь, за дело я и не заметил. Я об эти дьяволовы камни больше побился. До сих пор все ноет». В самом деле, я тоже чувствовал себя так, будто меня долго и усердно били пьяные менты. Горганские камешки поработали не хуже дубинок или кованых сапог. Пока скакал по горкам, ушибов и ссадин не замечал, а теперь больше всего хотелось увалиться в мягкую койку и чтобы ласковая жена прикладывала примочки. Но лучшее, что мне могли предложить обстоятельства, это было купание в ледяном горном ручье. Кстати, такое купание здорово освежает, рекомендую. «Комбат», — бормотал в бреду Борода, — «поднимайся! Перестыковка боевой части! Принять изделие! Дивизия Эдельвейс!» Артист взвалил его на плечо и потащил к людям искать частника, чтобы отвез в город. Мы с боцманом следовали за ними на небольшом расстоянии, активно притворяясь туристами. У боцмана в рюкзаке поверх аммонала и термита лежали 2 помповика и 1 автомат. Остальное оружие мы бросили. И нести его было не в чем, и патронов все равно почти не было. После последней стычки у нас оставалось всего 2 автоматных рожка. Помповики мы так в ход и не пускали. Дистанция боя была неподходящая. Мы проконтролировали, как артист проголосовал на трассе, как, кратко переговорив с возилой, загрузил бороду, сел сам, и они укатили. Ну, если правда, что здесь зарплата в $100 считается чуть ли не пределом возможностей человека, то за полтинник их и довезут, и выгрузят, и кофе в постель подадут. В Яремче не было видно ни одного боевика. Село раскинулось в неширокой долине и было сильно вытянуто вдоль реки. Мы обошли его в поисках железнодорожной станции. Нашли.